Глава 9. На следующее утро меня будят служанки. Им было приказано помочь мне умыться и приодеться к полудню. Инна приносит завтрак в виде вареных яиц, румяных булочек, ягодного варенья и крепкого черного чая. Они все еще уверены, что я живой человек. Поэтому, чтобы не вводить их в заблуждение, я заталкиваю в рот одну небольшую булочку, намазанную вареньем, и делаю несколько глотков чая. Вкус такой яркий, что на секунду я прикрываю глаза. С непривычки мышцы челюсти ноют от напряжения, пока я пытаюсь переживать пищу, и один раз даже больно прикусываю себе язык. К счастью, сегодня принц Даниил решил не вмешиваться в выбор моего наряда. И на мою просьбу найти что-то поудобнее, девушки останавливаются на достаточно простом и строгом платье красного цвета. Свободная юбка в пол и верх полностью сделаны из кружева. Платье закрывает все мое тело, от шеи до кистей и лодыжек, поэтому я не отказываюсь. Пока Марина заканчивает с нанесением макияжа, я отмечаю, что выгляжу лучше, чем вчера, хотя сердце по-прежнему не бьется. И нет никакого румянца. Я не успеваю договорить, но посетителю не нужен мой ответ. Он сразу распахивает дверь после короткого предупреждения. Дитя. Агата, ты выглядишь все лучше и лучше. Сладкая улыбка Даниила с самого утра портит настроение. Этот принц хоть иногда бывает серьезным. Ваше высочество. Ваше высочество. Инна и Марина присаживаются в реверансе. Я ничего не отвечаю и даже не поднимаюсь с невысокого мягкого стула без спинки, на котором сижу перед туалетным столиком. Девушки, благодарю за вашу помощь и прошу оставить нас. Принц, продолжая сверлить меня взглядом, указывает служанкам на дверь, и те повинуются. Вместо них в комнату входит темноволосый молодой человек, которого я видела вчера. Он прикрывает дверь, и мы в тишине остаемся в комнате втроем. Теперь я могу внимательно их рассмотреть. Даниил и его друг действительно выглядят полными противоположностями друг друга, за исключением роста. Молодой человек на вид старше, ему около 22 лет, волосы у него черные, спадают на плечи, а глаза имеют чистый изумрудный оттенок. Он одет в простой комплект одежды из штанов, белой рубашки и черного расстегнутого кафтана, что резко контрастирует с более изысканным и дорогим нарядом Даниила. Несколько верхних пуговиц на рубашке не застегнуты, создавая небрежный вид, но ему это идет. Парень оглядывает меня со всей серьезностью. А потом, пренебрежительно ухмыляясь, поворачивается к принцу. «Так это действительно она и есть?» Он обращается только к Даниилу. «Он мне уже не нравится». «Да, ты уверен, что это та знаменитая Мара?» «Да». И эта Мара может тебя слышать. Я поднимаюсь с места. Агата, позволь представить, это Аарон. Аарон, а это Агата. Аарон делает до смешного незначительный поклон, продолжая демонстративно натянуто улыбаться. Агата, Аарон будет твоим сопровождающим во дворце. То есть охранником. Именно. К сожалению, я не могу везде тебя сопровождать, поэтому он поможет тебе со всем, что потребуется. Смело задавай ему вопросы, если тебя будет что-то интересовать. Если что-то понадобится в городе, то тоже обращайся к нему. Значит, охранник, нянька и личный слуга? Я замечаю, что Аарону все это явно не по нраву. Возможно, не так категорично, но в целом верно. Спасибо, но нет. Принц и Аарон с удивлением смотрят на меня. Уж лучше Морок. К нему я привыкла, и выглядит он внушительнее. Я оглядываю Аарона демонстративно медленно, как он сам чуть раньше. Я немного кривлю душой, потому что Аарон тоже хорош. Если Даниил скорее стройный и подтянутый, то Аарон шире в плечах и, вероятно, тренируется чаще. Уверена, он может за себя постоять, но предчувствую, что от него будет больше головной боли, чем пользы. Морок хотя бы не болтает. К моему удивлению, парень не выглядит оскорбленным. Он только хмыкает, сложив руки на груди. Мороку нельзя во дворец, Агата. Он сюда никогда не заходит, и я рад этому. Не хотелось бы, чтобы он всех слуг распугал. Даниил предлагает мне согнутую в локте руку, и я берусь за нее, зная, что принц все равно настоит на своем. Мы вдвоем выходим в коридор, а Аарон тенью идет следом за нами. Вижу, вы ему доверяете, принц Даниил. Кто он? Ваш родственник или близкий друг? Друг. Даниил запускает руку в светлые волосы и убирает их назад. Мы познакомились с ним 3 года назад, когда отец отправил меня в очередную военную академию. Аарон – наследник достаточно богатой дворянской семьи, живущей на юге страны, но его родители погибли. Он оставил своего дядю следить за поместьем и всеми делами, а сам, по его словам, решил попытать счастье в столице. «Агата, я бы никогда не доверил тебя ему, если бы не был уверен, что он сможет тебя защитить. Аарон был лучшим на потоке в нашей академии, и уже 2 года он мой личный охранник». Даниил гладит мое запястье, которое лежит на его руке, а я бросаю взгляд назад. Аарон никак не реагирует на слова принца, хотя все слышит. Шагая, он со скучающим видом разглядывает стены, разминает мышцы плеч и даже нарочито громко зевает. Но как только мы сталкиваемся взглядами, я отмечаю, что в его глазах нет ни капли сонливости. Больше я ни о чем не спрашиваю. И мы в тишине отправляемся дальше, на 3-й этаж в западное крыло, в комнату Николая. Старший принц Рахманов лежит на своей просторной кровати, утопая в мягкой перине и пуховом одеяле. Его комната роскошна, как и подобает главному наследнику. Однако принц выглядит блеклой тенью самого себя на фоне сверкающей позолоты и скрупулезно расписанных узорами стен. В комнате, помимо 2 служанок, находится принцесса Елена, которая сидит рядом с кроватью, вслух читая старшему брату книгу. Девушка замолкает, замечая нас, и отсылает прислугу, чтобы мы могли обсудить состояние брата без лишних ушей. «Рада, что вы здесь. Мне уже не терпится узнать, можно ли помочь брату. Аарон!» Принцесса резко поднимается с места, откладывая книгу. «Принцесса?» «Я уж думала, ты вновь куда-то сбежишь. Нам так и не удалось поговорить в прошлый раз. Когда ты вернулся?» «Вчера. И прости, Елена, я слишком устал после дороги и сразу отправился к себе в комнату». К моему удивлению, Аарон не покинул покоев вслед за прислугой. Похоже, ему всецело доверяет не только Даниил, но и его сестра. Елена подходит к моим спутникам, продолжая о чем-то говорить. А я, уже не обращая внимания на ее щебетание, иду к кровати Николая. В полной тишине я задаю первый вопрос. «Его отравили 1 месяц назад?» «Да». «И как давно он спит?» «Вначале его состояние было совсем плохим. Потом он начал впадать в беспамятство. Но просыпался. А в глубоком сне он 2 недели». «Сколько ему сейчас лет?» 25. «А выглядит он старше. Хочется добавить мне, но я вовремя прикусываю язык. По чертам его лица я легко замечаю, что они с Даниилом и вправду родственники. Но у Николая, в отличие от брата и сестры, волосы русые и едва касаются ушей. Я приподнимаю его веко, зрачок реагирует слабо. Глаза у него голубые. Вероятно, Николай полностью пошел в мать». Уверена, что до отравления принц был привлекательным мужчиной в хорошей физической форме. Но сейчас он сильно потерял в весе, лицо осунулось, скулы заострились. Кожа приобрела серый оттенок. Поджав губы, я тщательно осматриваю его расслаивающиеся ногти и посиневшую кожу под ними. Долго в таком состоянии он не проживет. «Выяснили, чем его отравили?» «Точно нет. Но лекари полагают, что это передозировка снотворным из мака. Поэтому оно его не убило сразу». Даниил нервно потирает ладони, наблюдая за моими действиями. «Тебе что-нибудь необходимо для осмотра?» «Да. Вы и охранник». Я машу в сторону Аарона, который вопросительно поднимает бровь. «Посадите Николая и придерживайте его голову». Молодые люди без лишних вопросов подчиняются, аккуратно сажая старшего принца в кровати. Елена тоже подходит поближе, с интересом наблюдая за моими действиями. А я сажусь на кровать, чтобы оказаться за спиной принца. «Что ты собираешься делать?» «Собираюсь посмотреть на его нити жизни. понять, насколько все плохо. Ты и вправду это можешь? Мы слышали про такое в сказках, но я не была уверена, что это правда. Я поднимаю взгляд на девушку, замечая искрящееся любопытство в светло-карих глазах. Ее губы слегка приоткрываются от удивления. Она стоит так близко к Даниилу, что теперь я понимаю. «Вы двойняшки!» Даниил с изумлением смотрит на меня, затем на сестру и вновь возвращается взглядом ко мне. «Ты только сейчас это поняла?» Я пожимаю плечами, не зная даже, почему это меня так взволновало. Снова повернувшись к Николаю, пробегаю пальцами по шее старшего принца, стараясь нащупать нити. Когда мне это удается, его кожа начинает едва заметно сверкать золотом в тех местах, где они проходят. Принцесса ахает, а Аарон хмурится, внимательно наблюдая. Я не рискую брать их и тянуть, чтобы проверить тщательнее. Но с легкостью замечаю, что две из трех нитей светятся очень тускло, будто они медленно истончаются и вот-вот могут порваться. Судя по всему, у меня остается не больше 2 недель, прежде чем одна из них лопнет. Не спрашивая разрешения, я приподнимаю на принца рубашку, отмечая небольшие язвочки на спине. Я встаю с места, жестом давая понять, что Николая можно уложить обратно в кровать. Все трое присутствующих молча, но внимательно следят за мной, когда я подхожу к окну и задумчиво разглядываю раскинувшуюся внизу главную площадь. Ты сможешь ему помочь? Возможно. Но для начала нужно укрепить его тело. Для этого придется приготовить 2 отвара. Проблема в том, что в запасе у нас всего 2 недели. Как это 2? Я молчу, кусаю губу, не зная, правильно ли сделала, что сказала об этом. Что тебе требуется? Мне нужно, чтобы ты купил в городе сухую мяту, лекарственную валериану, ягоды шиповника и боярышника, сальвию... Что? И вереск. А, нет. Я начинаю вышагивать перед окном, не обращая на него внимания, силюсь вспомнить рецепты и нужные ингредиенты. Боярышник и вереск нужны свежие. Придется собирать. Сальвия? То есть шалфей. Либо просто приложить, либо мазь сделать. У него скоро образуется язва на спине. Хотя за вереском и боярышником нужно будет идти в лес. Агата... Принц подходит ближе и приобнимает меня за плечи. Отчего я дергаюсь, возвращаясь в реальность. Давай для начала проверим наших лекарей. Может, там ты найдешь необходимые травы. Если же нет, то сможешь отправиться в город, чтобы купить все, что нужно. Я киваю, аккуратно выскальзывая из его рук, нехотя отмечая, что объятие было сдержанное, но приятное. Елена, проводишь Агату и Аарона к лекарю. Мне нужно доложить отцу о том, что удалось узнать. Конечно. Даниил хватает мою руку, и прежде чем я успеваю ее вырвать, целует на прощание. Благодарю за надежду, дорогая Агата. На мгновение я радуюсь, что кровь не бежит по венам, поэтому и покраснеть я тоже не могу. Даниил разворачивается и стремительно выходит. Мы покидаем комнату Николая и отправляемся к лекарю. А ты всегда видишь эти нити? Нет, мы стараемся не смотреть и тем более не трогать нити живых людей. Почему? Это не совсем обязательное правило, но это личное. Как вторжение в чужую личную жизнь. Никому не понравится, если кто-то ворвется к тебе в комнату, когда ты обнажен. А если прикасаться... Я начинаю мямлить, не знаю, как об этом рассказать. В общем, мы этого не делаем. То есть для вас это как обнаженная душа? Вроде того. Мы смотрим нити только у мертвых, потому что нужно их найти и перерезать. Из-за Даниила я все детство слушала сказки о таких, как ты. И так удивительно теперь идти с тобой рядом. Правда, Аарон? Мы оборачиваемся к парню, который плетется сзади. Я не так много знаю о Марах. Он пожимает плечами. Кроме того, что они все мертвы. А вот Даниил, похоже, влюблен в Агату с самого детства. Я спотыкаюсь о складку ковра, на что Аарон реагирует язвительной улыбкой. Он из раза в раз просил рассказать историю именно о тебе и твоей сестре. У Даниила всегда были странные вкусы. У меня тут же возникает желание врезать ему. Агата, Я знаю про историю твоей сестры. А у тебя был любимый? Теперь я не спотыкаюсь, а замираю, удивленная вопросом. Аарон чуть не врезается мне в спину. Елена тихо смеется, обхватывая мою руку и утягивая дальше по коридору. Эта принцесса своими вопросами и очаровательным смехом так напоминает Анну, которая точно так же в лоб задавала личные вопросы. От этого на какое-то время моя голова становится абсолютно пустой. Неужели у тебя никого не было? Нам запрещено иметь семью. А встречаться? Встречаться можно. Значит, и целоваться можно, и вместе... Аарон демонстративно громко откашливается. Прошу прощения за свое любопытство. В последнее время я слишком увлеклась романтическими книгами. Это становится очередным напоминанием об Анне, и я проникаюсь к Елене еще большим теплом. Романтическими книгами? Это любовные истории или романы. Мары такое не читают? Моя сестра их любила. А так мы читали учебники, энциклопедии по травам, сборники про всевозможную нечисть, с которой есть вероятность столкнуться. Елена сочувственно улыбается, откидывая светлые волосы назад. Романы интереснее. Я даже Арну дала один. Надеюсь, что он станет чуть внимательнее. Я бы сказала, романтичнее. Но это точно не про него. Не знаю, чем описание поцелуев мне в этом помогут. Это я и так умею. Ответ Аарона прозвучал настолько возмущенно, что я сама едва сдерживаю смех, и мы удивленно поворачиваемся к нему. Впервые за все утро на его лице появляется легкое смущение. Мы добираемся до части дворца, где располагается лечебница. Проходим мимо коек вглубь, чтобы встретиться с главным целителем и проверить запасы. Но, почуяв знакомые запахи лечебных трав и обеззараживающих растворов, увидев сероватые простыни на кроватях, я чувствую, как у меня начинает перехватывать дыхание. Елена проходит вперед, а я замираю перед одной из постелей, хватаясь за спинку. Грудь лихорадочно поднимается и опускается, дыхание постоянно сбивается, и я хватаю ртом воздух, когда сознание подкидывает мне все больше воспоминаний о сестре в крови. Мне нечем дышать. У меня паника. Я уже мертва. Мне не нужно дышать. Я не могу умереть. Это просто смешно. Первый приступ паники случился сразу после смерти Анны. И с тех пор они иногда меня накрывали. Но после гибели сестры я прожила недостаточно долго, чтобы начать воспринимать это как проблему. Однако теперь приступы паники мучают меня даже после смерти, когда бояться уже особо нечего. Пытаюсь ругать себя за эту глупую слабость, но продолжаю задыхаться. Может, для всех живущих здесь история моей сестры уже старая пыльная сказка. Но для меня прошло лишь несколько недель. Годы в могиле я не помню. Аарон берет мою ладонь и начинает массировать, разминая пальцами. Его странные прикосновения меня так удивляют, что картинки прошлого перестают возникать перед глазами, и я поднимаю взгляд на парня. Он сосредоточенно смотрит на мою ладонь, продолжая разминать ее. «Тебе ничего не угрожает». «Я и не...» Он резко поднимает взгляд, и я замолкаю. Удостоверившись, что я не буду продолжать, он вновь сосредотачивается на монотонном действии. «Все в прошлом». Она уже давно не страдает. Она далеко и наверняка в намного более спокойном и счастливом месте, чем ты. Поэтому дыши. Ни ей, ни тебе ничто не угрожает. От звука его спокойного голоса моя паника отступает. Дыхание возвращается в норму само собой. И я не могу понять, как он догадался, что я думала о сестре. Известно ли кому-то, что она умерла именно на больничной койке? Передали ли в поверьях, что рану мы зашили и остановили кровь? Но все равно было поздно, и она умерла через 5 дней. После моего обещания отомстить, она уснула и больше никогда не просыпалась. Сколько бы я ни просила, день и ночь сидя у ее кровати. И в тот момент, когда я все-таки позволила себе сомкнуть глаза буквально ненадолго, она умерла. Вроде ты говорил, что немногое знаешь о Марах. Пальцы Аарона замирают на моей ладони. Губы трогает слабая улыбка. Внимательная, значит. Урок мне, что нужно быть аккуратнее со словами. Лекарь нас ждет. Мы не замечаем, что Елена вернулась за нами. Она задумчиво хмурится, переводя взгляд на мою руку в ладонях Аарона. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Я пытаюсь высвободиться, но парень вдруг сжимает мои пальцы, не отпуская. Хитро улыбаясь, он сильнее обхватывает мою ладонь и тащит в сторону склада. Принцесса провожает нас изумленным взглядом. Лекарь ждет. Идем. Поговорив с главным целителем, я обнаруживаю много полезных трав среди запасов. И хотя там же нужные ягоды, но, как я и ожидала, они все сушеные, а мне нужны свежие. Шалфея маловато для мази, поэтому я прошу пока просто прикладывать толченые листья, осматривать тело принца тщательнее и почаще поить его отваром для поддержания сил. Судя по виду Николая, скоро ему начнет недоставать жидкости. Елена уходит через час, а Аарон, как мой охранник, остается наблюдать за тем, как я изучаю запасы кладовой, что растягивается еще на 2 часа. Я усмехаюсь, когда он от скуки уже в 10-й раз за последние 20 минут со стоном меняет положение на деревянном стуле. Мне нужно будет отправиться в город, чтобы докупить кое-какие травы. Я возвращаю ящик с сушеными одуванчиками на место. Ты можешь перечислить мне все, что необходимо, и я куплю. Аарон воодушевлен от того, что его пребывание здесь подходит к концу. Прости, но я не уверена, что ты даже сальвию от крапивы способен отличить. Саль что? Шалфей. Так и говори, что шалфей. И как принц додумался поставить именно тебя мне в помощники? Ты уверен, что хоть с мечом умеешь обращаться? Я отряхиваю платье от пыли. Раз 200-летняя старуха. Мара, разговаривающая на древнем и непонятном языке, желает проверить мои способности в обращении с мечом, то завтра может присоединиться к моей тренировке. Ты только что хотел назвать меня старухой? Нет. Парень с такой наглой улыбкой тянет это, что мне опять хочется его пнуть. Даже и в мыслях не было. Я принимаю твой вызов и приду на тренировку. Нет, я имел в виду, что ты постоишь в сторонке, посмотришь и повосхищаешься мной. Боишься? Даниил, конечно, говорил, что мары усиленно тренировались при жизни, но в тебе нет и половины моего веса. Это будет слишком просто. Обещаю, поддаваться я не стану. Что ж, вероятно, ты не оставляешь мне выбора, Агата. У меня складывается впечатление, что он тоже не прочь меня проучить. Откуда в нас эта враждебность? Ведь мы только утром познакомились. Но в город я пойду сегодня. Я, огибая собеседника, вновь выхожу в главную палату, стремительно прохожу мимо коек, стараясь не обращать на них внимания. Аарон догоняет меня в коридоре. Хорошо, но я не могу пойти с тобой. Почему? Моих навыков недостаточно в городе. Так приказано. Либо я один выполняю твои поручения, либо в места, где много людей, ты отправляешься только с Мороком. Я замедляю шаг, обдумывая его слова. И он легко подстраивается под новый темп. Значит, меня все еще считают опасной для людей? Возможно. Хотя это все и для твоей защиты. Слухи о Маре, поднятые с земли, быстро разошлись по всей стране. Я с целой толпой не справлюсь. Но на Морока вряд ли кто-то рискнет напасть. Аарон аккуратно подхватывает меня под локоть, останавливая и заставляя посмотреть на него. Ты прав. Люди суеверны. А ходячий мертвец, к тому же бывшая Мара, не навевает хороших мыслей. Я замечаю сочувствие в его взгляде. Пойду поищу Морока. Надень что-нибудь потеплее и подходи к дверям. Не дожидаясь моего ответа, молодой человек уходит дальше по коридору. Глядя ему в спину, я рассеянно отмечаю, насколько бесшумно и плавно он двигается. Возможно, Даниил не преувеличил, говоря, что Аарон хорош в обращении с оружием. По крайней мере, тихий убийца-наемник из него бы точно получился. Следуя совету Аарона, я вначале поднимаюсь в свою комнату, чтобы сменить платье на штаны и рубашку, а простые сапожки на высокие кожаные сапоги, утепленные изнутри мехом. Зная, что погода уже холодная и в ближайшие недели должен пойти первый снег, я надеваю утепленный черным мехом приталенный красный кафтан. Он украшен черной вышивкой, а капюшон помогает мне спрятать слишком выделяющийся цвет волос. Морок ждет меня на улице, у подножия главной лестницы, точно там, где мы расстались в последний раз. Он держит двух лошадей под уздцы, и я узнаю своего белого коня. Морок никак не изменился, даже его плащ с накинутым капюшоном все такой же потрепанный, будто он только с дороги. Не скажу, что я сильно радуюсь, увидев слугу тени, но к своему облегчению былого страха перед ним не испытываю. Мы не приветствуем и не говорим друг другу ни слова. Я только удивленно ахаю, когда он подхватывает меня за талию и усаживает на коня, как часто делал вначале, когда мои раны на плечах еще не зажили, и я не могла справиться сама. Мне больше не требуется помощь, но спасибо. Морок пожимает плечами и запрыгивает на своего коня. Мы молча, спокойным шагом, ведем животных в сторону оживленных улиц. Осенний световой день слишком короткий, и солнце уже начинает клониться к закату. Но нам нужно успеть до его захода, пока лавки работают. Ты же был там, когда принц нашел мне коня? Как его зовут? Морок поворачивается ко мне. По его маске абсолютно не понять, размышляет он над ответом или раздражен, что я лишний раз открыла рот. Не знаю. Ты можешь дать имя сама, раз тебе это важно. Его голос все такой же глубокий и мрачный, искаженный маской. Но и к этому я будто привыкла, потому что не вздрагиваю. Не знаю, что ему подойдет. Я поглаживаю шею животного. Если ты плохо рассмотрела, то у тебя кобыла. Я с недоумением таращусь на Морока, а он усмехается в ответ на мое изумление. Признаться, я и вправду не обратила внимания. Снежинка. И это милое слово настолько не вяжется с образом человека, который его произнес, что я не могу ничего выдавить в ответ, продолжая глупо на него смотреть. Удивляясь, как это милое слово вообще может звучать так мрачно. Ягодка. О, нет. Изюминка. Зорька. Незабудка. С каждым новым вариантом моя челюсть все больше падает вниз. Но изумление настолько сильно, что я могу только мотать головой, пытаясь остановить поток этих милейших кличек. Цветочек. Красотка. Грация. Лас. Нет. Небеса, умоляю, остановись. Я не в силах слышать такие слова от слуги тени. А по спине проходит волна дрожи. Жемчужинка. Еще один вариант он добавляет специально. Богиня, неужели ты сейчас пошутил? Мне продолжать перечислять? Нет, прошу тебя. Я едва не повышаю голос, чувствуя, как колет в боку. Я назову ее Морок, если ты не прекратишь. Он шумно набирает воздуха в грудь, чтобы выдать очередную миленькую кличку. Кобыла мотает головой, явно недовольная моим выбором. Назову ее Вьюгой. Морок кивает, соглашаясь. А твоего коня как зовут? Сахарок. Ты серьезно? Я усмирил его с помощью нескольких кусочков сахара. Я готова поклясться, что чувствую улыбку в его голосе. Никогда бы не подумала. Что? Что Морок может назвать своего коня Сахарок. Да и вообще, что вы даете лошадям клички. Когда мы въезжаем в тень домов ближайшей улицы, я оглядываюсь вокруг, рассматривая, насколько изменился Ярат. Теперь при свете дня отмечаю, что дома в основном выкрашены в светлые тона. Бледно-желтый, голубоватый и бежевый. В столице фасад почти каждого дома хоть чем-то доукрашен. Но никому не сравнится в богатстве убранства с храмами, что по высоте превосходит обычные дома и даже дворец. Однако ни один из этих храмов не принадлежит моей богине. На улице много народа. Люди спешат домой с работы, вдоль дорог располагаются лавки. Мы с Мороком портим всю картину. Где бы мы ни появились, весь шум обычной жизни, если не пропадает вовсе, то понижается до тихого шепота, доносящегося с разных сторон. Дети перестают смеяться и, разинув рты, глядят на нас. Люди расходятся в разные стороны как можно дальше, словно мы можем одним своим присутствием заразить их какой-то смертельной болезнью. Продавцы лавок перестают зазывать покупателей, и все внимательно следят за каждым нашим шагом. Я то и дело слышу слова «Морок» и «Мара» в приглушенных обсуждениях вокруг. Значит, слухи дошли сюда. А если кто-то из жителей не понимает причину всеобщего беспокойства и перешептываний, то стоящие рядом охотно все разъясняют. Вначале мне неуютно находиться под всеми этими любопытными взглядами, но через некоторое время такая реакция начинает утомлять, и я делаю как Морок. Перестаю обращать на все происходящее внимание. Сюда. Оставим лошадей в этом стойле. Лавка с травами через дорогу. Мы спешиваемся и привязываем животных к столбу. Морок машет рукой мальчишке, что следит здесь за животными. Мальчик прячется как можно дальше в тени за мешком с овсом. Я оставлю здесь. Забери, пока кто-то не стянул. Морок кладет серебряную монету на невысокий столбик и подталкивает меня в сторону выхода, пока я удивленно наблюдаю за его щедростью. Я пользуюсь тем, что сегодня Морок в хорошем расположении духа. Наша связь, как она работает? Ты можешь меня чувствовать? Не всегда. Только если мне это нужно. Это как с твоей способностью. Ты видишь нити только когда смотришь. А я могу почувствовать тебя? Морок замолкает. Мы дожидаемся, пока три кареты проедут, чтобы пересечь дорогу. Если меня серьезно ранят, то да. То есть, если я всажу в тебя... То есть, если кто-то всадит в тебя кинжал, я почувствую? Морок усмехается в ответ на мою оговорку. Если ты решишь всадить в меня кинжал, уверен, тебе самой будет чертовски больно. А потом ты умрешь вместе со мной. А если ты выживешь? Тогда ты тоже. Но потом я случайно могу удавить тебя своими руками. Поэтому не советую пробовать. Я также хмыкаю, киваю. Уже перестала трястись, как осиновый лист рядом со мной. О таких, как ты, ходят страшные слухи. Я поднимаю на Морока взгляд, когда он подталкивает меня к дверям магазинчика с травами. Ты еще скажи, что веришь, будто у меня под маской тьма клубится вместо лица. Я закусываю губу, не желая признавать, что так и думаю. Однако мы провели вместе больше недели в путешествии по Аракину. Морок помог, когда принц меня проверял. Он никогда не делал мне больно и даже шутил, поддерживая беседу. Мы не друзья, но его компания мне стала привычна. Я думал, хоть Мары не верят в подобную ересь. Вы, оказывается, как обычные деревенские девицы. Повтори-ка мне это еще раз в лицо. А то что? Пырнешь меня кинжалом под ребра? Я хмурюсь, понимая, что наш разговор пошел по кругу, но уверена, что вновь чувствую, как Морок улыбается. У двери он останавливается, решая остаться снаружи, пока я покупаю нужные травы. Встречающая меня девушка-травница, вероятно, достаточно быстро по цвету моей одежды догадывается, кто я. Она с опаской разглядывает мои волосы, когда я откидываю капюшон, чтобы осмотреться. Игнорируя ее пристальное внимание, я перечисляю нужные травы. И девушка начинает собирать мой заказ, хоть и старается держаться на расстоянии вытянутой руки, временами неловко обходя меня по кругу. Шалфея я покупаю больше, чем надо, думая швырнуть часть Аарону в лицо, чтобы он, наконец, выучил, что у этого растения два названия. Я трачу не больше 15 минут, а когда выхожу, Морок стоит рядом с дверью, привалившись спиной к стене, сложив руки на груди. Все жители, завидев его, переходят дорогу и всячески огибают слугу тени даже больше, чем меня. Закончила? Морок протягивает руку, и я даю ему сумку с товаром. Ты купила все, что нужно? Нет. Завтра или послезавтра нужно будет отправиться в лес, который в дне пути отсюда. Собрать вереск и боярышник. Тогда нужно успеть до первых заморозков. Ты же говоришь Олесе, что близок к границе с Сиратом? Да. Морок вновь подталкивает меня, чтобы я переходила дорогу. Я поеду с тобой. Но соваться туда – плохая идея. Почему? Потому что из-за войны этот лес... Морок резко замолкает, вставая рядом и вытягивает руку, прикрывая меня. Ему в плечо прилетает переспевший помидор. Вначале один, сразу за ним второй, а затем еще и горсть соли. Помидоры с отвратительным чавканьем размазываются по его плащу и падают на мостовую. Я перевожу взгляд на группку детей, которые с визгом ужаса замечают, что мы обратили на них внимание, и разбегаются в разные стороны, прячась в ближайшем переулке. Люди вокруг задерживают дыхание, ожидая, что мы проклянем их или, может, даже заберем души. Но Морок равнодушно отряхивает руку и одежду. Это предназначалось мне. Тебе. Но вы, Мары, такие непрактичные. Вечно носите красное, хотя на черном грязь не так заметно. Чем больше я провожу с ним времени, тем больше понимаю, что и наши знания о слугах тени ошибочны. Судя по всему, под маской они такие же люди, как и мы. Все мои сестры мертвы, и теперь этот Морок, возможно, единственный, кто понимает, какое прошлое я тяну за собой, и каково это быть такими, как мы. Я рассеянно смотрю на соль. Глупые дети пытались изгнать из меня призрака. А вот помидоры — это просто знак, что ходячему мертвецу в своем городе они не рады. Возможно, родители слишком часто пугали их тем, что мары бродят вокруг их домов и скребутся в стены, желая убить какого-нибудь ребенка. Я рассеянно пинаю носком ботинка помидор. Всего 200 лет, и все полезное, что мары сделали для людей, забыто.